87. Вождь должен утверждать добрые дела в сознании народа. В его распоряжении должны находиться все средства распространения всех добрых сообщений. Каждое умолчание вождя будет заполнено злом, которое преследует каждое отступление добра. Нужно признать эти передвижения основ, чтобы на страже постоянной быть. Как отец сносится вождь с народом, так можно обновлять созвучие миров.